Девятое. Не следовало, однако, сбрасывать со счета и Стэнли Анвена. Толкин, несомненно, преувеличивал враждебность своего издателя, когда искал повод для передачи своих рукописей в издательство «Коллинз». Несмотря на переговоры с последним, отношения с Аллен энд Анвин вовсе не прерывались. К этому времени относится и следующая любопытная история, которая может служить неплохой иллюстрацией их отношений. Еще в 1947 году Толкин послал в Аллен энд Анвин новый вариант пятой главы «Хоббита», сопроводив его следующими словами. «Вкладываю также некоторые замечания по поводу «Хоббита» и, возможно, это позабавит вас с Рейнером, образец переписанной главы пятой из этой книги, каковая упростила бы, хотя не обязательно бы улучшила, мою теперешнюю работу, то есть работу над «Властелином колец». Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 21 сентября 1947 года. Письма. Письмо 111. Конец примечания. В августе 1950 года Толкин получил корректуру нового издания «Хоббита», подготовленного издательством Аллен энд Анвин. К большому его удивлению, часть главы пятой была набрана в соответствии с тем вариантом, который он посылал в издательство еще в 1947 году. Надо сказать, что вариант этот выглядит логичнее и глубже, чем первоначальный. В первоначальном варианте Голлум соглашается с тем, что проиграл Бильбо игру в загадки. Сожалел, что не может найти кольцо, которое должно было служить наградой победителю, и сам выводил Бильбо из пещеры. Новый вариант известен всем читавшим «Хоббита». Голлум догадывается, что кольцо у Бильбо, называет его вором и готов убить, чтобы вернуть свое сокровище. Но Бильбо спасается, воспользовавшись невидимостью, которую дает ему кольцо. Отзвуки первоначального варианта сохранились в той версии встречи с Голлумом, которую Бильбо рассказал гномам. Просмотрев корректуру, Толкин написал издателю. «Править много не потребовалось, зато понадобилось серьезно поразмыслить. То, что я получил, в известной степени застало меня врасплох. Слишком много времени прошло с тех пор, как я прислал предполагаемые изменения к главе пятой и гипотетически предложил слегка изменить первоначального «Хоббита». В ту пору я все еще пытался приладить к месту продолжение, то есть книгу «Властелин колец». А изменения мою задачу существенно облегчили бы, не говоря уже о том, что удалось бы сократить это непомерно длинное произведение почти на целую главу. Однако вы не отозвались ни словом, и я так понял, что возможность изменений первоначальной редакции даже не рассматривается. Теперь продолжение основано на раннем варианте. И если исправленный текст в самом деле будет опубликован, потребуется существенная переработка продолжения. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 1 августа 1950 года. Письма. Письмо 128. Конец примечания. Но Толкин был скорее доволен. Я не собирался публиковать исправленный вариант, но получилось вроде бы очень даже неплохо. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 1 августа 1950 года. Письма. Письмо 128. Конец примечания. Трудно не прийти к мысли, что старый мудрый Стэнли Анвин, ему было в это время 65 лет, а Толкину только 58, сознательно распорядился пустить в набор новый вариант сцены с Голлумом без разрешения Толкина, чтобы укрепить взаимоотношения со своим строптивым автором. Конечно, в этом был определенный риск. Совсем недавно, когда Стэнли Анвин, так сказать, случайно вложил в свое письмо комментарии Рейнера, где тот советовал опубликовать «Властелина колец» и пренебречь Сильмариллионом, реакция Толкина оказалась резко отрицательной. Здесь же риск, что самоуправство не понравится Толкину, был гораздо меньше. Ведь это, так сказать, самоуправство оправдывалось желанием угодить автору. Кроме того, перспектива, что Толкин уйдет к конкуренту, выглядела вполне реальной. И не следует забывать, что целью исправлений, предложенных 3 года назад Толкином, было как раз это – сделать более логичным переход от «Хоббита» к «Властелину колец». Внося исправление, Стэнли Анвин тем самым сохранял возможность дальнейшего разговора об издании «Властелина колец». Кстати, разговор об исправлениях в «Хоббите» вскоре получил продолжение, как на то и рассчитывал Стэнли Анвин. 14 сентября Толкин написал ему: «Я решил признать существование 2 версий главы 5 в том, что касается продолжения, хотя на данный момент у меня нет времени переписывать его в нужных местах. Потому вкладываю кратчайший вариант вводного примечания. Это текст для печати, если вы сочтете возможным использовать его в переиздании». Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 14 сентября 1950 года. Письма. Письмо 130. Конец примечания. Так что, на наш взгляд, сэр Стэнли Анвин вполне заслужил эпитеты «старый и мудрый», подобно Вейнемёнену из Калевалы.